Глава 1776. «Когда вы начали сражаться со стариком, мы сначала пытались за вами поспевать». Артеус приглаживал мокрые от пота волосы Летеи и то и дело с нежностью проводил пальцами по бледным щекам воительницы. «Но когда вы начали использовать свои мистерии и терно, то это стало банально опасно». Хаджар вспомнил, как в пылу битвы его связь с ветром лишь укреплялась, тоже касалось и старика, и его теней. Возможно, из-за того, в какой обстановке они бились, что стояло на кону, и просто из-за сражения за пределами собственных способностей, они оба и оказались на грани осознания правила. Вот только старик успел понять свое первым. «Мы приняли решение занять оборону на максимально близкой дистанции», — продолжил Артеус. «Вместе с Летеей мы держали щиты. Она использовала технику звездной завесы, а я призвал несколько защитных чар. Шак, Халбадурт и Арнин немного позади следили, чтобы с тыла никто не зашел». «Я думал, что горцы не выжили», — задумался Хаджар. «Может, и не выжили», — не стал спорить волшебник. «Но кто знает. В любом случае, Шак заметил, что вы сорвали с петель несколько дверей, и Арнин сказал, что не встречал подобного и не может сказать с уверенностью, не полезут ли твари в коридор». Звучало более-менее логично, если не принимать в расчет тот факт, что все испытания, с которыми столкнулся на своем пути отряд, действительно бросали вызов конкретным умениям и способностям каждого из членов. Словно лабиринт, обладая своим разумом, сражался с каждым не для того, чтобы не пустить дальше, а чтобы проверить, достоин ли адепт продвинуться вперед. Если смотреть с такой точки зрения, то становится непонятным, как содержимое комнат испытаний может оказаться в коридоре. И что-то подсказывало Хаджару, Арнин это прекрасно понимал, но все равно сказал именно те слова, что могли бы вынудить отряд разделиться. А потом что-то произошло, Артеус едва заметно вздрогнул, но Хаджар его в этом не винил. Когда он впервые увидел правила, принадлежавшие Нарниру, то тоже выдержал его не самым лучшим образом. Тяжело осознавать, что весь путь развития, пройденный с такими болью и трудом, может разбиться всего об одно сказанное слово. «Мы с Летеей пытались удержать, но не получилось». Артеус прикрыл глаза и зарылся лицом в волосы возлюбленной. Хаджар лишь тяжело вздохнул. Он никогда не лез в их отношения и не спрашивал у Летеи, почему та ответила «да». И тем более не выяснял у Артеуса причин, почему он все же решился задать роковой вопрос. Может быть, волшебник обманывал себя, что за десятилетия странствий снискал взаимность своим чувствам. Может, сама Летея устала от погони за эфемерным чувством, приходившим к ней во снах, и хотела чего-то, что можно ощутить самой. Кто знает. Генерал не мог размениваться еще и на чужие души. Может, это не делало ему чести, но такова жизнь. Тем более Летея и Артеус — оба взрослые люди и отдают себе отчет, что у действий есть последствия. «Я хотел использовать пилюли и остатки магии, но не успел». Волшебник прижался к жене лишь сильнее. Она опередила. Встала между нами и той странной тьмой. «Я такого никогда не видел, Хаджар. Как будто мир вокруг изменился. Даже скорее сама суть мира. Как если бы ты с рождения знал, что если дотронуться до тени, то можно порезаться. А тут они всем скопом навалились на нас. Это ведь правило, да?» Хаджар сдержанно кивнул. «А как тогда?» — начал спрашивать Артеус, а затем дернулся. «Ты ведь тоже его осознал? Свое правило, так ведь?» «Да», — ответил Хаджар. Они оба замолчали. Генерал буквально чувствовал кожей, как волшебнику хотелось вскочить на ноги, начать кричать и плеваться слюной, пытаясь дать выход страху, усталости и попытке найти виноватого. Если бы Хаджар осознал правила раньше, если бы не впутал их всех в эту непонятную авантюру, если бы... Да много таких «если бы». Только вот все прекрасно понимали, что никто их не заставлял. Каждый выбрал отправиться в горы самостоятельно. Хаджар, пусть и был рад их решению, напротив, предупреждал, что путь будет опасен. Не говоря уже о том, что вся жизнь адепта, если он, конечно, продолжал следовать по пути развития, а не замирал в определенной точке, наслаждаясь достигнутым в ожидании смерти, была сопряжена с постоянной опасностью. «И как это?» — в итоге прошептал Артеус. «Обладать правилом». Хаджар прислушался к своим ощущениям. Где-то глубоко внутри себя, где поднимались бесконечные волны изумрудного моря травы, по центру стоял камень с узником в черном изорванном балахоне, и росло дерево с птицей Кецаль, теперь дул ветер. Особый ветер. Не такой, какой дует в безымянном мире. Другой ветер. Его собственный. Тот, с кем он прошел весь этот путь. От момента, как появился в детском доме, до момента, как раненым лежал на полу алтарной комнаты лабиринта, созданного горшечником. Этот ветер вобрал в себя все то, что прожил генерал. Всю его суть. Все самые лучшие и самые страшные моменты его жизни. Объединил их внутри себя, надежно запечатал и сделал собственной силой. Ветер — так называлось его правило. И Хаджар чувствовал, что стоит ему лишь пожелать, и мир вокруг подчинится той безусловной власти, которой он теперь обладал. Как если бы Хаджар стал не то чтобы настолько могущественным или властным, чтобы подчинить себе безымянный мир, а... Скорее, безымянный мир признал его, если не равным себе, то хотя бы тем, кто заслуживает внимания. Как опытный учитель рисования уступает место за холстом, предлагая ученику поработать не над всей картиной, а над маленьким участком. Что-то добавить от себя, уникальное, сделав мир чуточку иным. «Сложно», — выдохнул Хаджар и сжал кулак. «Не знаю. Это если у тебя вырастет еще одна рука. Ты ее чувствуешь, но понятия не имеешь, что с ней делать». «Ясно», — протянул Артеус. «Разумеется, ему ничего не было понятно». Точно так же, как и Хаджару. «А что с остальными?» После нескольких секунд тишины спросил генерал. Артеус открыл глаза и отвел взгляд в сторону. «Не знаю», — честно ответил волшебник. «Я увидел только, как тени порезали Арнина, а затем его крик и кровь. На этом все. Что с Шакхом или Албаудуном, не знаю, не видел их». Когда очнулся на снегу, то рядом была только Латея и ты, и еще тихо. Да, было очень тихо. Я даже удивился. Не помню такой тишины в северных горах. Постоянно что-то грохотало и гремело, а тут... «Да тихо ты», — прошипел Хаджар. Стараясь не шуметь, он разметал костер, откинув тлеющие головешки в дальний край пещеры, после чего вытащил синий клинок из ножен и вдоль стены расщелины выбрался ближе к порогу. Прикрывая глаза ладонью, чтобы не было бликов, будто их бы смог кто-то заметить, но привычка, Хаджар вгляделся в ночную тьму. Сначала ему показалось, что ничего особенного не происходило, но чем внимательнее он всматривался, тем отчетливее понимал, что звезды внизу, под ледяными холмами, вовсе не звезды, а огни. Огни, довольно быстро приближавшиеся к ним. Проклятье!